Особенно сильно наезжал он на фарфоровое ухо, обвиняя того в сучьем промысле. Подъехав на тачке к ларю, где алкашный стукач обрабатывал залеток и новообращенных к алкоголю людишек, бил своими деревянными толкашами по диабазу мостовой и, обращаясь к нему, говорил: «Разные у нас с тобой стуки, начальничек. Ты стучишь своим пузырем на шее большому дому, а я деревяшками по мостовой. За мои-то стуки 100 граммов не дадут. А с твоих Сибирь видна, да лихо». «Не приставай, Вася, давай лучше споем. Любимый город может спать спокойно», — запевала Лидка, стараясь отвлечь от беды свою жалость. «Молчи, Лидка, а то покрою тебя разными российскими словами. Чего мне бояться-то? У меня ничего нет, терять мне нечего. В кармане моем вождь сидит на аркане и шиш-шиша шишом гоняет. Да все вместе шевелят пустоту. А ежели начальники захотят пересадить меня с тачки на нары, то неудобства доставлю. Специальную парашу для меня придется делать. Так-то вот, ваше Беломорканалородие». Противный старый профурис Плуталовой улицы, которая приставала к Лидке с вопросом: «Как-то вы, горемычные, влюбилки-то друг с другом играете, а?» Он говорил: «Не только как, но и через так, старая скважина. Интереса еще не потеряла, сменив кутак на горло бутылки. А вы, босяки деревянно-долбанные, чего открыли свои хохоталки? Пили бы пиво, вытирали бы рыло». Ягозил он смеющихся бухариков и, отъехав от рундука, басом церковного служки запевал вирши: «Слуга, служи, стукач, стучи, шатун, шатайся, алкаш, алкай, бухарь, бухай и заправляйся». Ежегодно в последнее воскресенье июля, в праздничный день военно-морского флота, отряд расфуфыренных во фланелевке, бушлаты, черной юбки и без козырки невских дешевок и присоединившихся к ним профурсеток со Съезженской улицы, а также паркаленинских промокашек во главе с Аринкой Порченой, собирался возле памятника стерегущему, что поставлен во времена царя Николаши, жены его Саши и матери Маши, морякам, погибшим в войне с самураями в 1904 году, недалеко от Кировского моста в парке Ленина. И ровно в 2 часа пополудни, после минутного молчания в память о погибших во всех войнах моряках, запевал цеховой хор. Стая невских девок маточными голосами гремела «Варяга!», да так, что дрожь шла по праздничному люду. А он, наполовину окороченный последней войной корабельной запевала, единственный мужской бас среди женских голосов, одновременно пел, баянил и дирижировал, взмахивая бескозырной головой в центре бабского букета. Под одобрение толпы пелись все морские и речные песни, и под конец на бис исполнялась артельная: «Шаланды полные кефалии в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил». Только вместо Кости пели «Вася». И этой фартовой песней заканчивали праздничное выступление. Вся акция со стороны зрителей казалась специально запланированной и ни у кого не вызывала никаких возражений, даже наоборот. Некоторые разгоряченные из толпы присоединяли свои голоса к хору матросских девок, прославляя с ними море, реки и вождей. Да и в голову не могло прийти, что празднично поющие у стерегущего во флотской форме речные проститутки, да еще и не имеют на публичное пение никаких квитанций от партийных органов со Скороходовой улицы. Завершали праздник шумной цеховой складчиной, происходившей в прачечном строении на заднем дворе одного из домов на Ровшинской улице, куда, кроме шмаровозов, приглашено было речь флотовское начальство на уровне боцманов. Украшал и трубадурил в застолье, естественно, Василий Иванович. Угощались на славу, пели до хрипоты, танцевали до срамоты, плясали, бесновались и прочее, как полагается, так, что поздно, за полночь, среди разных невнятных звуков из прачечного дома раздавались кукушкины кукования и козлиные блекотания. Одним словом, веселились до падежа скота, как определял на следующий день местный дворник Парамоша, несмотря на полученную от цеховой старосты Шурки вечной каурки московскую водочку за молчание. Через малое время после кончины усатого вождя началось массовое изгнание военно-инвалидных коллег с наших островов. Их переселяли в специально созданные в бывших монастырях дома инвалидов далеко за пределы Питера. И явно не без участия фарфорового уха, одним из первых наш Василий Петроградский был устроен в особый дом инвалидов для полных обрубков в бывшем женском Вознесенском монастыре в Горицах, что на реке Шексне, на Вологодчине. В момент отправки его Невским пароходом, кроме сердечной тоски Литки и собесовских чиновников, на площадь перед речным вокзалом явилась петроградская делегация невских дешевок в полной флотской форме с медалями за оборону Ленинграда и за победу в Великой Отечественной войне на подтянутых грудях и вручила отутюженному и нафабренному Василию подарок — новый баян, купленный на собранные в артели Шуркой вечной кауркой гроши. На латунной табличке, привинченной маленькими шурупчиками к перламутровой клавишной части баяна, было выгравировано памятное посвящение гвардии-матросу Краснознаменного Балтийского флота Василию Ивановичу от любящих его петроградских девушек на долгую память, май 1954 года. Кроме баяна, вручены были морскому герою, привезенные на 25-м трамвае с далекой петроградской стороны на проспект Обуховской обороны, бывший когда-то, между прочим, Шлиссельбургской дорогою, три большие коробки любимого им тройного одеколона. Перед самым отплытием под руководством и при участии Василия Петроградского и его нового баяна был исполнен весь основной репертуар хора речфлотовских девушек. Последней песней, спетой с особым настроением и слезами на глазах, была «Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны». Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Горице наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего северо-запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишенные абсолютно рук и ног, называемые в народе самоварами. Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих остатков людей создал хор, хор самоваров, и в этом обрел свой смысл жизни. Начальница монастыря и все ее главные врачи-санитары с энтузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на его одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Сестры-санитарки, во главе с врачихой по нервам, вообще боготворили его и считали спасителем от страстных посягательств несчастных молодых мужских туловищ на их собственные персоны. Летом дважды в день здоровые вологодские бабы выносили на зелено-бурых одеялах своих подопечных на прогулку за стены монастыря, раскладывая их среди заросшей травою и кустами грудини, круто спускавшегося к Шексне берега. И на этой травной грудине можно было слышать, как происходит приставание. Одетый в желтые трусы, розово-крепкий, курносый торс-самовар, монастырскими людьми ласково именуемый Пузырьком и ставший запевалой в новом Васином хоре, целуя сильную руку несущей его девки, стонал, объясняясь: «Нюша, Нюш, я по тебе извергаюсь. Помоги жить, накались, а меня, милая, вишь, торчит шиш, проклятый, жить не дает. Я ведь свой деревенский, Нюш, Анюш, твой ведь не придет. Что ему после армии в Горицах делать, Нюш?» «Да не кусайся ты, больно ведь, Пузырек. Не ровен час уроню. Сейчас ты попоешь с Васию и успокоишься». Раскладывали их на вздыбленной палубе угорья по голосам. Самым верхним клали запевалу, Пузырька. Затем высокие голоса, ниже — баритоны, а ближе к реке — басы. На утренних гуляниях происходили репетиции, и между лежащими торсами в тельнике на кожаной жопе скакал моряк, уча и наставляя каждого и не давая никому покоя. Слева по борту прибавь обороты. Корма, не торопись, рулевой, пузырек. Правильно взял? Угу. Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отчаливали московские, череповецкие, питерские и другие трехпалубные пароходы с пассажирами на борту, самовары под руководством Василия Петроградского давали концерт. После громогласно сиплого «Полундра, начинай, братва!» над Вологодскими угорьями, над стенами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над пристанью с пароходами внизу раздавался звонкий голос пузыря, а за ним страстно охочими голосами мощный мужской хор подхватывал и вел вверх по течению реки Шексны морскую песню. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли. А хорошо прикинутые, сытые трехпалубные пассажиры замирали от неожиданности и испуга, от силы и охочести звука. Они вставали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих пароходов, стараясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо. Но за высокой вологодской травою и прибрежными кустами не видно обрубков человеческих тел, поющих с земли. Иногда только над верхушками кустов мелькнет кисть руки нашего земляка, создавшего единственный на земном шаре хор живых торсов. Мелькнет и исчезнет, растворившись в листве. Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре самоваров из Горец, что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Василию к питерскому титулу прибавили новый местный. Теперь он стал зваться Василием Петроградским и Горецким. А из Питера в Горицы каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались коробки с самым лучшим тройным одеколоном, пока майской весной 1957 года не вернулись они назад на Татарский переулок, что на Петроградской стороне, за отсутствием адресата.